и даже вызвал этим определение правительствующего сената о передаче допущенных мною отступлений от закона на усмотрение министра юстиции. 20 октября 1874 года я получил телеграмму, в которой председатель Лужского уездного земского собрания от имени собрания извещал меня, что председатель уездной управы Аннинский, о преступных деяниях которого по должности мирового посредника мною была возбуждена еще за год перед этим переписка с губернатором, увлеченный ревизионной комиссией в растрате и присвоении свыше 14 тысяч рублей земских денег, скрылся из Луги. Вслед за тем, по определению того же собрания, были мне присланы и протоколы ревизии, подтверждающие содержание телеграммы. А начальник сыскной полиции Путилин уведомил меня, что Аннинский проживает без прописки в Петербурге и, судя по его действиям, выходу из дому лишь с наступлением сумерек и размену кредитных билетов на золото, собирается скрыться за границу. На основании положения о земских учреждениях, передача на распоряжение судебной власти действий председателя управы делается по постановлению губернского земского собрания. Но такое собрание должно было состояться лишь в половине декабря, поэтому мне предстояло или оставить сообщение уездного земского собрания без последствий и пребывать молчаливым и равнодушным зрителем обнаруженного у меня на глазах расхищения земских денег, или действовать энергично, имея в виду, что решением Сената по делу Пересыпкина было разъяснено, что возбуждение следствия, помимо начальства обвиняемого, в случаях, где по закону производство следствия неизбежно, статья 1089 Устава уголовного судопроизводства, не составляет нарушения прав начальства, так как предварительное следствие не предрешает вопроса о виновности, а лишь служит к разъяснению дела. Я избрал второй путь и предложил судебному следователю Белявскому, впоследствии вице-директору таможенного департамента, привлечь Аннинского, который немедленно сознался в растрате и подлогах, возвратив значительную часть произведенного на него начета, и был, согласно постановлению губернского земского собрания, предан первым департаментом Сената суду палаты с участием присяжных заседателей. Представляя Сенату о предании Аннинского суду, земское собрание сочло, однако, необходимым принести жалобу на нарушение мною его прав. И Сенат, истолковав по-новому свое решение по делу Пересыпкина, эту жалобу уважил, между прочим, на том основании, что прокурору не предоставлено никакого участия в охранении хозяйственных интересов земства. Последнее, конечно, справедливо. Но я, очевидно, ошибочно считал, что на меня была возложена обязанность охранять интересы общества своевременным и целесообразным преследованием нарушителей закона, не занимаясь, по словам поэта, одним лишь караньем маленьких воришек для удовольствия больших. И судебная практика, и юридическая литература, и потерпевшие от преступных действий должностных лиц давно уже вопиют о том, что между прокурором и судом стоит всегда начальство виновных, обыкновенно медлительное, а подчас и равнодушное до попустительства. Это больное место сознано, наконец, и законодательством, и рассмотрению Государственной Думы предлежит проект министра юстиции, открывающий гораздо большее поле деятельности для обвинительной власти по делам о преступлениях должности. Когда наличность события и преступная прикосновенность к нему заподозренного бывали достаточно выяснены, прокуратура моего времени, начиная преследование, уже не отдавалась никаким соображениям о том, чье неудовольствие это вызовет, невзирая на лица и на отголосок, который встретит ее действия в обществе и во влиятельных кругах. Правило Мольтке «Erst wägen, dann wagen» — «сначала взвесить, затем отважиться» — соблюдалось и нами. Мольтке, Хельмут Карл, старший, 1800-1891 годы, прусский фельдмаршал, один из виднейших прусских военных деятелей,